Глава 34. «Здравствуйте, Хамиров!» Дмитрий Шевцов протянул руку Игорю. «Рад, что нашел время, чтобы посетить нашу скромную вечеринку. Хозяин дома и мероприятия встречал гостей в холле после того, как они все скинут свои шубки и пальто. Судя по дому и размаху праздника, вечеринка может быть какой угодно, но точно не скромной. Привет, как можно отказаться от такого предложения?» «Верно. Кто же твоя спутница? Лицо не медийное», — обратил на меня внимание телеведущий. «Ощущение какое-то нереальное, когда в твои глаза смотрит лицо с экрана, и если протянуть руку, можно даже коснуться и удостовериться, что Дмитрий живой и настоящий». Но я держала себя в руках и лишь вежливо улыбалась, чтобы никому не показалось, будто я в лесу до этого жила и не видела никогда звезд. А Игорь меня поймал, отмыл, одел и привез, и вот я теперь во все глаза пялюсь с открытым ртом на селебритис. «Это Вера», — приобнял Тихомиров меня, «видимо, чтобы показать сразу и всем, кому я принадлежу на этом празднике. Мы работаем вместе». «О, понятно», — кивнул светлым чубом Шевцов. «Красивая у тебя сотрудница, Игорь». «Конечно», — растянул Игорь губы в довольной улыбке. «Фирма веников не вяжет». «Ну, проходите. Возьмите шампанского. Скоро начнется программа. Пригласили юмористов с канала НТН. После боя курантов – танцы». «Спасибо». Тихомиров, продолжая меня удерживать за талию, повел в середину зала. «Не нужно меня так крепко держать, я не сбегу». «Ты непредсказуемая. Нет тебе веры, Вера». «Взаимно». «Смелая какая стала. Жал он меня еще сильнее. Дома поговорим с тобой об этом. Не люблю, когда мне дерзят». «А мне и не нужно, чтобы тебе нравилось, ясно?» Вздернула брови. Он холодно смотрел в ответ и поджал губы. «Мое поведение Игорю однозначно не нравится, но здесь он мне точно ничего не сделает». Мы взяли по бокалу шампанского и остановились возле окна. «Потом будут танцы». «Ты будешь танцевать?» — с усмешкой спросила я его. «Нет». «Как хочешь. Тогда я приглашу на танец Шевцова». Игорь снова вперил в меня ледяной взгляд. «Что?» – пожала я плечами. «Ты не хочешь танцевать, а я хочу». «Игорь Сергеевич!» – раздалось за спиной, и он обернулся. Немолодой мужчина подошел к Игорю, чтобы поздороваться и выказать ему свое почтение. Похоже, что среди гостей он был одной из самых важных персон. Каждый спешил с ним пообщаться и поздравить с наступающим годом. Масса комплиментов за этот вечер досталась и мне, чем Тихомиров явно был крайне доволен. Шоу с цирковой обезьянкой Верой, по его мнению, удалось. Когда мы все, наконец, расшаркались и пожали друг другу руки, пришло время рассаживаться за круглые столы возле небольшого подиума, служившего сегодня сценой. Было довольно весело, я даже забыла, с кем пришла сюда, и хихикала с севшим вместе с нами за стол Димой Шевцовым. Столько сразу звезд в одном доме я никогда еще не видела, и каждый раз, чтобы что-то мне сказать, Игорю приходилось чуть ли не трясти меня за руку, потому что на него я не обращала внимания вовсе и только и делала, что вертела головой по сторонам и общалась с хозяином мероприятия. Ребята-стендаперы даже загадывали какие-то смешные загадки на смекалку, и я отгадала больше всех правильных ответов. Может быть, только Игорь мог бы соперничать со мной. Кстати, он взирал на меня весьма удивленно, ошарашенный наличием мозгов и шустрой соображалки в голове. «Да, милый. Не все такие пустоголовые, как те, с кем ты привык общаться. И не все красавицы глупы. Мотай на ус». «Какая ты умница, Вера», — похвалил меня и Шевцов. «Ты, наверное, в школе на одни пятерки училась?» «На шестерке». «Ну да», — улыбнулся он. «Тебе только шестерки и положены. Редкое сочетание ума и красоты. Тебе повезло, Игорь, с коллегой по работе». «Не то слово», — сканировал меня в ответ острым взглядом Тихомиров. И почему комплименты от других мужчин в мою сторону то нравятся ему, то бесят? Непостоянный какой. «Всем спасибо за чудесный вечер. Это была приятная компания и очень крутая публика. Нам пора тоже кушать оливье, а вам желаем отлично оторваться под бой курантов. А вот и первая музыкальная композиция». На сцену вместо комиков вышел приглашенный диджей, тоже довольно известный. К нему присоединилась певица, песни и клипы, которые сейчас крутят по всем каналам. И она звучит, что называется, из каждого утюга. Начала она с зажигательных композиций, а потом стала исполнять нечто более лирическое. «Разрешите?» протянул мне руку Шевцов, приглашая на танец. Только я хотела за нее взяться, как меня остановила другая твердая рука и недобрый взгляд Тихомирова. «Прости, друг, но Вера танцует исключительно со мной». «О!» — поднял вверх брови блондин. «Не знал, что у вас все так серьезно». «Очень серьезно», — с сарказмом ответил Игорь и, схватив меня за запястье, потянул из-за стола. Честно говоря, с ним танцевать вовсе не хотелось. Я так и думала, что танцевать он не любит и не захочет. Но приглашение другого мужчины заставило его проявить упрямство и эгоизм и в очередной раз продемонстрировать, чья я принадлежность. Он вывел меня на танцпол и притянул к себе ближе. Горячую ладонь положил на талию. Пальцы касались обнаженной кожи в разрезе платья, и я невольно вздрогнула от его прикосновения. От его близости и запаха опять разволновалась. «Черт, когда я перестану его бояться?» «Никогда, видимо. Говорю с ним смело, а у самой колени каждый раз дрожат. Смотрит, как волк на косулю, перед тем, как напасть на нее. Собственник. Как же, кто-то проявил интерес к той косуле, которую намеревается сожрать он». Игорь ничего не говорил, но и без слов, по его взгляду, я поняла, что дома мне придется отвечать за этот невинный флирт с Димой. Который раз я не поняла, почему я вообще должна за это нести ответ, ведь я вроде как никому ничего не должна. Но Тихомиров явно считал иначе, и дома душу вытрясет из меня, уверена в этом. Даже холодок по спине бежал от его выражения глаз, которое он останавливал на моих губах, и от того, как сильно его пальцы сжимали мое тело. Что-то домой ехать страшновато.